Глава 17. К предупреждению Ламара я отнесся всерьез, хотя и не стал подавать вида, решив обдумать все потом, на свежую голову. А утром обсудить этот вопрос не получилось, просто потому, что Ламар был занят, обучая почти два десятка молодых матросов из вновь прибывших премудростям корабельного дела. Пользуясь тем, что я встал за штурвал, старый кузнец сидел на палубе и орал на свежеиспеченных матросов, то критикуя, то объясняя что-то, а то и просто так, видимо, чтобы не расслаблялись. Но иногда мог и костылем швырнуть, благо дури в нем было, дай бог, каждому. Впрочем, как это ни странно, новая команда корабля была довольна, большинство улыбались, даже выслушивая информацию о том, что руки у них не из того места растут, а мозгов и вовсе нет, чем бесили старика еще больше. Ну а рядом с Ламаром расположился старый каменщик, что с одобрением поглядывал на процесс обучения, а в перерывах обсуждал с кузнецом никчемную молодежь. Вот вроде бы миры разные, а ничего не изменилось. Если бы они еще матросов поколением Пепси обозвали, то было бы в точности, как у нас. Хотя сейчас у нас вроде бы названия другие, но суть та же. Старые родились сразу мудрыми, а молодежь дурная и ничего не понимает. Пока я бездельничал за штурвалом, иногда поправляя курс по команде Ламара, Федор отчитался по заказанным стволам для винтовок. Хотя в нашем случае это получится скорее ружья. Но не знают местные, как наносить нарезы на стволе, и мы не знаем. А без нарезов получится только аналог наших дробовиков. Впрочем, тоже хорошо. Даже это позволит нам побороться с лучниками, расстояние примерно одинаковое получится. Хотелось бы, конечно, лучше, но... Потом Миша с задумчивым выражением лица выдал идею. «Нужно артефактора к нам переманить». «С чего это вдруг?» — не понял я. «Нет, будет выгодно, не спорю, но ему это зачем?» «Значит, нужно придумать, как это сделать», — упрямо продолжал Миша. «Купить, заинтересовать, пообещать славу. Не знаю как, но надо». «И делать это опять мне», — поморщился я. «Блин, вы когда язык начнете уже учить?» «Да учим мы», — буркнул Миша, а Федор и вовсе сделал вид, что его это не касается, хотя он-то как раз и начал немного понимать, благо постоянное общение с Морой сказывалось. «Сложно строить отношения, абсолютно друг друга не понимая. А ты подумай, у него можно будет учиться. Он смыслит в этом, а у нас будет чертова уйма идей. Можно много из нашего мира повторить». Только не в технике, а с помощью магии. Думал я уже об этом, признался я. Вот только хоть убей, не знаю, с чего начать. Больше к этой теме не возвращались, но вот сама идея с занозой засела у меня в мозгу. Как ни крути, а Михаил был прав. Та же горелка, которую принес на рассвете посыльный, подняла бы уровень комфорта в домах. Ведь зачем нужен очаг в доме, если есть плита? Ну а то, что ее нужно заряжать, так это не слишком серьезная проблема. Хотя бы потому, что прогнать через портал всех жителей острова труда не составит, ну а научиться заряжать камни они со временем смогут. Вообще наш остров в этом плане выгодно отличался от других тем, что никакой смертельной опасности с порталом связано не было. И если в других племенах магами становились только самые сильные, ловкие или везучие, то тут можно было наделить способностями всех поголовно. Разве что оцепление с нашей стороны выставить на всякий случай, чтобы медведь в гости не зашел. Его-то клетка может и не удержать. Но, как и все остальные умные мысли, эту пришлось отложить на потом. Просто потому, что времени ни на что не хватало, а на носу проблемы, из которых нужно было выбраться, прежде чем налаживать быт. Нам и так повезло, что пока мы мотались по морю, на остров никто не напал. А жители, оставшиеся дожидаться нас, судя по всему, изрядно волновались, когда мы не вернулись утром, как обещали. Уж не знаю, похоронили нас заочно или еще что, но встречали корабль с неподдельной радостью. И даже то, что вернулись не все, не слишком омрачало эту радость. Впрочем, здесь к смерти относились проще, и те, кто носили оружие, прекрасно понимали, что в любой момент могут умереть, и были готовы к такому. В этот раз никакого праздника не организовывали, скорее наоборот. Остров сразу же погрузился в суету и напоминал разворошенный муравейник. Но это и понятно, до ночи оставалось совсем немного, а вновь прибывших нужно было где-то разместить. А еще их срочно требовалось накормить, и это было в приоритете. Нет, сами они, конечно, были голодными, но это чувство явно для них привычно. А вот мы, глядя на тощих детей, как-то неуютно себя чувствовали. Впрочем, меньше чем через час сразу на нескольких кострах бурлили котлы с похлебкой, а вокруг них, внимательно наблюдая за процессом готовки, сидели новые члены племени. Над островом висела тишина. Местные, заразившись царящей атмосферой, тоже старались не шуметь, ну а пришлые, я так думаю, просто пытались осознать изменения в своей жизни. Те же изменения пытался осознать и я, сидя у костра на бревнышке, но получалось пока не очень. Осознал, задумался. Рядом со мной на бревно опустился Ламар и, положив костыль, протянул мне кувшин и две кружки. «Ты не умеешь ни колдовать, ни драться, сложно будет». «Не в этом сложность». Вздохнув, я разлил вино по кружкам и, убрав кувшин, продолжил. «Тут другое. Думаю, справимся ли мы сами, если я устрою дебош на совете. Придут остальные кланы нас бить или нет?» «За это не волнуйся», — отмахнулся кузнец. «Войны как таковой не будет. Все конфликты внутри свободных островов решаются лично, без привлечения дружины. Но если только телохранители поучаствуют, но и это бывает нечасто». «Это закон?» «Да», — кивнул Ламар. «У нас два закона, которым следует неукоснительно. Племена не воюют между собой, а лишившийся дома становится изгоем. Все остальное отводится на усмотрение вождей». «И даже найм изгоев?» «Даже это, но тут ты пошел против традиций. Но закон не нарушил, так что войной на тебя идти нельзя. Уже что-то». Некоторое время мы сидели молча, глядя на пляшущие в темноте языки пламени, а в какой-то момент какая-то девушка принесла нам миски с похлебкой и стало совсем не до разговоров. Тишину нарушал только стук деревянных ложек о стенки посуды. И только когда миски опустели и были отставлены в сторону, наш отдых решились потревожить. «Вождь, а что с пленниками делать?» Неожиданно раздался за спиной звонкий голос, и, обернувшись, я увидел перед собой белобрысого подростка, которого когда-то поставил старшим над караулом на скале. «Какими еще пленниками?» – удивился я. «Что, опять имперцы?» «Не», — мотнул головой парень. «Пленники из портала. Мы их отдельно заперли, а то они там дрались». «Блин», — протянул я, вспомнив о том, что обещал встретить безопасника. «Веди к ним, сам посмотрю». Как оказалось, заперли пленников в пустующих домах на окраине, заколотив предварительно окна. И стоило мне только подойти к одному из этих домов, как я услышал знакомый голос. И обладатель этого голоса громко и нецензурно высказывал все, что он думает о местном гостеприимстве. «Ты чего там разбушевался?» — отодвигая засов, громко спросил я, просто чтобы узник понял, кто к нему пришел. «А то знаю я его, даст чем-нибудь по башке». «Серега!» — возмущенно крикнул хромой, распахивая дверь. «Ты где лазишь? Меня тут чуть не пристрелили!» «Значит, буянил», — пожал я плечами и, пожав руку другу, притянул его к себе. «Блин, Леха, ты чего вдруг здесь?» «Предупредить пришел», — кисло улыбнулся хромой. «Только опоздал немного». «О чем предупредить?» Не понял я, но посторонился, выпуская друга из импровизированной камеры. «Говори с ней, а?» «Давай ты меня покормишь, а я тебе все расскажу, а? Торопиться все равно некуда, они уже здесь». «Да кто они-то?» — не выдержал я. «Спецслужбы», понизив голос, доверительно поведал мне Леха. «И хорошо, если наши». «А-а-а», — сообразил наконец я, и, усмехнувшись, уверенно пошел ко второму дому, рядом с которым застыл в карауле один из подростков с револьвером на поясе. «Вячеслав, ты?» На всякий случай уточнил я перед тем, как открыть дверь. «Я», — из-за дома неторопливо вышел мой недавний знакомый. «И почему я не удивлен?» — усмехнулся я. «Не успел обратно в дом залезть», — спокойно пожал плечами Вячеслав. «Да и твои звереныши весьма неплохи. Бдят». «Ну, раз бдят, значит, наказывать не будем», — усмехнулся я и, повернувшись к Лехе, уточнил. «А вы чего подрались-то?» «Так это же шпион», — набычился хромой, из-под лобья рассматривая Вячеслава. «Вообще-то», — с усмешкой пояснил безопасник, «Шпион — это если вражеский. А если наш, то разведчик». «Угу», — проворчал Леха. «Все так говорят. А потом...» «Так, ладно, хватит скандалить», — заявил я. «Пошли, покормлю вас и поговорим». До костра добирались медленно, Леха сильно хромал и морщился при каждом шаге, настолько, что пришлось звать Каю и срочно лечить нашего товарища. «Ты нафига в портал сунулся?» — отчитывал я товарища. «А если бы тебе вместе с железякой ногу оторвало?» «Ну не оторвало же», — отмахнулся хромой. «И вообще, вы тут развлекаетесь опять, а я там как дурак дома сижу». «Да нас тут чуть не сожрали на днях!» К костру подошли Миша с Федей и обрадованно облапили друга. «Вот», — укоризненно ткнул пальцем в мою сторону Леха. «Я и говорю, что развлекаетесь». «Его нужно положить в кровать», — вынесла вердикт Кая, закончив лечение. «Я немного помогла, но лучше ему пока не вставать, а то будет, как отец, всю жизнь мучиться». Кивнув, я перевел слова девушки ребятам, и мои друзья отправились проводить Леху до своего жилья. Хромой действительно выглядел не очень после перехода, ну а ребятам не терпелось похвастаться своими приключениями. «Тяжелый день», — понимающе спросил безопасник, кивнув на суету в поселке. «Тяжелые недели, я бы сказал», — усмехнулся я. «И она не собирается заканчиваться. Хрен знает, что творится и как это все решать. Ну а вы, что там начальство сказало?» «Начальство воодушевилось и сказало, мол, сходи, Слава, наладь контакт», — признался он. «Ресурсы, говорят, предоставим, но людей пока не дадим». «Ресурсы?» — скептически хмыкнул я. «Тут много не пронесешь, да и что нести? Нам бы пулемет да пушку самую простую, навели бы порядок, а так... А что с местными?» «Тоже все непонятно», — признался я. «Мы полностью легитимны, остров наш, претензий ни у кого не будет, но вот то, что мы не нравимся остальным племенам, это факт. Чует мое сердце, придется еще пободаться за место под солнцем». «Ты обещал показать магию», — напомнил мне Вячеслав. «Давай завтра», — отмахнулся я. «Ты надолго к нам?» «Пока на 3 дня». «Значит, время есть, так что отдыхай, а завтра организую тебе экскурсию». А на утро все вернулось в свое привычное русло. Ну, почти. Нет, в поселке все так же кипела работа, только теперь уже по обустройству вновь прибывших. И даже Ламар с Каей отрывались на время от привычного производства и занимались подготовкой еще одного рабочего места в кузнице. Накануне оба кузнеца пообщались между собой, вроде бы даже нашли общий язык и теперь собирались работать вместе. В теории это должно было ускорить производство оружия, а как оно выйдет на практике, никто не знал. Ну а мне преподнесли подарок и одновременно подкинули проблем. Как оказалось, Вячеслав принес с собой хрусталь, упакованный в ткань, чтобы не разбить ненароком, но не отдельными кристаллами, а целыми кусками породы, из которой торчали прозрачные камешки величиной с ноготь мизинца. А проблема в том, что они были уже заряжены, и выковырять их из общей массы невозможно, пока в них есть хоть капля магии. И хотя Кая обещала мне, что попробует использовать камни как накопители, по всему выходило, что дело это будет не быстрым. А между тем патроны не бесконечны, их надо пополнять. «Не то?» — озадаченно уточнил Вячеслав, глядя на мое расстроенное лицо. «Ты сказал, горный хрусталь». «Да не, все правильно, только видишь, он светится. Ну?» «Значит, заряжен», — пояснил я. «Начнем выковыривать, рванет». «А так не должно быть?» «В том-то и дело, что должно», — поморщился я. «Только я об этом не знал». «Хорошо еще, что ты его в пещере не уронил». «Ну», — нехотя признался Вячеслав. «Он между нами оказался, когда мы упали в портал. Твой друг на меня еще с той стороны кинулся». «Вот и взорвались бы вместе, если бы не повезло», — вздохнул я. «Как все сложно. А порох почему не стал использовать?» — спросил безопасник. «Я проверил. Он проходит сквозь портал и свойства сохраняет. С кристаллами проще», — отмахнулся я. «Опять же капсюли нужны, оружие получается сложнее, на коленке в кузне не соберешь». «А эти револьверы вы куете сами?» «И работают они на магии», — уточнил Вячеслав и неожиданно попросил. «Дашь попробовать?» «Да не вопрос», — кивнул я. Только давай отойдем на берег, а то мало ли». На берегу поставили небольшую мишень, использовав для этого чурбак, предусмотрительно прихваченный с собой, ну и немного постреляли, после чего безопасникам был вынесен вердикт, что оружие у нас получилось вполне себе достойное. Ну а демонстрация моей волшебной циркулярки и вовсе привела его в восторг, особенно после того, как я напомнил, что обычный человек, никогда не посещавший портал, ничего не заметит. «И все равно я не пойму, почему вы не используете порох», — вернув мне оружие, признался Вячеслав. «Пушки-то вы могли сделать? Их даже из дерева можно соорудить». «Можно», — вздохнул я. «Только сколько на каждый выстрел пороха нужно? Это же килограммы». «А ядра? У нас свинец тут в дефиците. На пули хватит, а вот ядра отливать?» «Можно и камни использовать. А с порохом я вопрос решу, добудем сколько нужно». «Да ты не стесняйся, неси в промышленных масштабах», — усмехнулся я. «Тут война вообще-то идет». И вот мы плавно перешли к вопросу, зачем все это нужно нам. «Торговаться будем?» — удивленно приподнял бровь я. «Да нет, я не об этом», — поморщился безопасник. «Ты же понимаешь, что как только я сообщил, что местные могут устроить стихийное бедствие, то же землетрясение, сразу встал вопрос о том, а не закрыть ли нам портал? И что победило в итоге?» — усмехнувшись, спросил я. «Страх или желание иметь в своих руках такое же оружие?» «Пока к определенному решению наверху не пришли, потому я и здесь, чтобы оценить риски и возможности». «И что ты собрался оценить за 3 дня?» — скривился я. «Я тут уже несколько месяцев, и то порой ни хрена не понимаю. Тут другой мир, понимаешь?» «А мне и не надо про весь мир», — признался Вячеслав. «Мне нужно убедиться, что вы способны удержать остров и не пустить вражеских паранормов к нам». «Магов, ты хотел сказать?» «Ну, пусть будут маги», — легко согласился безопасник. «И то, что мне надо, я уже увидел». «И каков вердикт?» — нетерпеливо уточнил я. «Все хорошо», — улыбнулся Вячеслав. «По сути, мы имеем отряд пограничников, работающих бесплатно и с огромным энтузиазмом». «На одном энтузиазме мы далеко не уедем», — нахмурился я. «Так что доставай блокнот и записывай». «Ты же не хотел торговаться», — иронично приподнял бровь безопасник. «Диктуй, я запомню». «А это и не торг, а дружеская просьба», — отмахнулся я. «Нам нужны ткани, много, разные. Лупы с деревянной оправой, парочка подзорных труб или хотя бы линз для них. Это прямо сейчас, через неделю максимум. Ну и в перспективе одежда на всех в племени, в идеале камуфляж ХБ». «Сделаю», — кивнул Вячеслав и вопросительно уставился на меня, ожидая продолжения. «Ну а с нас, помимо охраны границ, пленники, которые будут учить вас имперскому языку, местным законам и обычаям». «И зачем нам имперский язык?» «А затем, что нормальная школа магии находится в империи». «И с ними у вас война», — покачал головой Вячеслав. «А значит, и у нас. И вас это остановит?» — не поверил я. «Нет, конечно. Но должен же был я поторговаться для приличия».